Глава 23. Скрипка. После завтрака пастор пошел в маленькую комнатку рядом с кабинетом отыскать книгу по политической экономии, чтобы дать ее прочесть ангелу, так как невежество ангела в социальных вопросах было настолько очевидно, что никакими устными разъяснениями ему нельзя было помочь. Дверь была не прикрыта. «Что это?» — спросил ангел, последовавший за ним. «Скрипка!» Он достал ее. «Вы играете?» — в свою очередь спросил пастор. Ангел взял смычок и вместо ответа провел им по струнам. Особенность звука заставила пастора сразу оглянуться. Рука ангела крепко ухватилась за гриф. Смычок забегал взад и вперед, и в ушах пастора заплясала ария, которой он раньше никогда не слыхал. Ангел подвинул скрипку под свой изящный подбородок и продолжал играть. И по мере того, как он играл, глаза его стали все ярче и ярче блестеть, и губы улыбаться. Вначале он смотрел на пастора, но потом взор его сделался все более и более рассеянным. Он теперь как будто глядел не на пастора, а через него, на что-то, находившееся позади, на что-то в своей памяти или воображении, на что-то бесконечно далекое, о котором ему до сих пор даже не снилось. Пастор попытался было следить за музыкой. Ария напоминала ему какое-то пламя. Она вздымалась, пылала, качалась и плясала, исчезала и снова появлялась. Нет, она не появлялась снова. Другая ария, похожая на нее и в то же время не похожая, вспыхивала вслед за ней, реяла на мгновение, исчезала. И еще другая похожая, но не похожая. Это напоминало ему о язычках пламени, которые вьются и колышутся над только что зажженным костром. Он различил две арии, или мотива, как правильнее, подумал пастор. Он очень мало понимал в музыкальных терминах. Они вздымаются в бешеной пляске, одна догоняя другую. Из пламени песни, гонясь, извиваясь, изворачиваясь все выше и выше к небу. Там внизу горел костер. Пламя без топлива на ровной площадке. И эти две флиртующие бабочки звуков вздымались из него ввысь, одна за другой. Быстрые, мгновенные, неуверенные. Как флиртующие бабочки. О чем думал пастор? Где он находится? Да в маленькой комнате, рядом с кабинетом, конечно. И ангел стоит перед ним, улыбаясь, играет на скрипке и смотрит через него, как будто он — окно. И вот опять этот мотив. Желтое пламя, развеянное словно ветром. И то один, то быстрым взлетом ввысь другой, эти два языка пламени и света, гоняющиеся друг за другом в ясной бесконечности. И вдруг кабинет, все реальности жизни растаяли перед глазами пастора, стали прозрачнее и прозрачнее, как рассеивающийся туман. И вот он и ангел стоят вместе на острие искованной музыки, вокруг которого кружатся мелодии и исчезают. И снова появляются. Он в стране красоты. И снова лицо ангела освещено небесным великолепием. И на крыльях его снова играют радужные радости красок. Самого себя пастор не мог увидать. «Увы, я не могу передать вам того видения обширной беспредельной страны с ее невероятной открытостью, высотой и благородством, которое перед ним развернулось. Ибо там нет пространства, похожего на наше. Нет времени, как мы его понимаем. О нем можно говорить только неуклюжими метафорами, и потом с досадой признаться, что описание не удалось. Кроме того, это было только видение. Чудесные существа, проносившиеся по эфиру, не видали пастора и ангела, стоящих там. Они пролетали через них, как можно пролетать через клочья тумана. Пастор потерял всякое ощущение времени, всякое ощущение необходимости. «Ах!» — сказал ангел, внезапно опуская скрипку. Пастор забыл про книгу по политической экономии. Забыл про все, пока ангел не кончил. С минуты он сидел совершенно неподвижно. Потом, вздрогнув, проснулся. Он сидел на старом кованом железном сундуке. «Должен признаться», — сказал он медленно, — «вы очень талантливы». Озадаченный, он оглянулся кругом. «Мне показалось, что пока вы играли, у меня было что-то вроде видения. Я как будто видел... Но что я видел? Оно ушло». Он встал с удивленным выражением на лице. «Я больше никогда не буду играть на своей скрипке», — сказал он. «Возьмите ее к себе, пожалуйста, в комнату, и оставьте ее у себя. И сыграйте как-нибудь мне опять. Я ничего не знал о музыке, пока не услыхал, как вы играете. У меня такое чувство, как будто до этого я никогда не слышал никакой музыки». Он уставился на ангела, потом огляделся кругом на комнату. «Я никогда раньше ничего подобного не испытывал, слушая музыку», — сказал он и покачал головой. «Нет, никогда больше сам играть не буду».